Глава 11. Оживленная атмосфера четверга и близко не могла сравниться с лихорадкой, захлестнувшей университет в пятницу. За ночь все кампуса украсили яркими оранжево-белыми растяжками. На каждом фонарном столбе висели плакаты и ленты. На площади сменяли друг друга студенческие музыкальные группы. А в свежем выпуске университетской газеты опубликовали подробную программу вечернего празднества. По кампусу порхали стайки черлидерш, их короткие юбочки и ослепительные улыбки немало способствовали общему приподнятому настрою. Повсюду были жуткие пробки, огромные толпы зрителей стекались в университет в эти выходные, чтобы одну за другой увидеть стартовые игры сезона. На победу в первом матче никто из лисов не надеялся, против них играл древний соперник – университет Брекендриджа. До перехода Воронов команда Брекендриджа считалась самой большой и титулованной во всем округе. Футбольная команда Пальметта, по счастью, имела гораздо больше шансов на успех. Слить сразу оба матча открытия было бы совсем уж обидно. Полицию кампуса в этот день вывели на улицы в полном составе. Полицейские помогали регулировать дорожное движение и следили, чтобы гости не мешали занятиям. Нила передергивала от одного вида синей формы, но он мирился с присутствием копов. Уж лучше они, чем репортеры. Ему и без того было тошно, ведь с утра пришлось надеть джерси с эмблемой лисов. В любой аудитории появление Нила вызывало ажиотаж. Больше всего ему хотелось смыться и до начала игры не высовывать носа из лисьей башни. Но спортсменам не разрешалось пропускать занятия без справки от врача. Представитель спортивного комитета весь день заглядывал в окна кабинетов, считая студентов по головам. И о прогуле Нила в первую очередь доложили бы Ваймаку. На его счастье, лисы предвидели трудности, с которыми он столкнулся. Когда Нил вышел из кабинета испанского, у двери уже ждал Мэтт. Он и проводил его в следующую аудиторию. Сейчас было неважно, поддержат ли болельщики свою команду. Все стояли на ушах из-за Нила, ведь тайное стало явным. Все, кто следил за новостями, уже знали. Крэ поступился с собственными правилами, чтобы сохранить анонимность Нила Джостена. Летом Нил то и дело серфил интернет, проверяя, работает ли тактика комитета. С сегодняшнего утра, однако, его имя звучало буквально из каждого утюга. Столь же неприятно было убедиться в том, что в мае Эндрю ему не соврал. И в каждой статье, где упоминался скудный игровой опыт Нила, приводились слова Кевина Дэя о том, что Нила ждет большое будущее в спорте. Кевин в самом деле сказал, что однажды Нил войдет в состав национальной сборной. И это громкое заявление из уст бывшего чемпиона только добавило интриги образу таинственного 10-го номера лисов. От чужих взглядов Нила коробило, но Мэтт уверенно вел его за собой. После математики Рене проводила его на историю, аккуратно обойдя группу черлидерш, слишком поздно заметивших, как мимо них промелькнула лисья форма. Далее шефство над Нилом перешло к Эллисон. У нее выдалось окно, и она вместе с Сетом потащила его обедать. От волнения Нилу кусок в горло не лез, однако он покорно наполнил поднос и сел за стол. Нил впервые оказался наедине с этой парочкой, но все прошло лучше, чем он ожидал. Помогло и то, что сегодня отношения с этой Эллисон находились в мирной фазе. Болтали они в основном друг с другом, лишь изредка обращаясь к Нилу, которого вполне устраивала роль молчаливого зрителя. Его поразило, что Сет способен проявлять не только откровенную враждебность, но и другие эмоции. И все-таки Нил не понимал, что в нем нашла Эллисон. Девушка с такими деньгами и связями могла заполучить что угодно и кого угодно. Она выбрала своей командой лисов, а своим парнем Сета. Черт его разберет, что там у нее в голове. «Ну?» – спросила Рейнольдс, вырвав Нила из задумчивости. «С кем пойдешь?» За едой Сет и Эллисон только и говорили, что о банкете в честь открытия сезона Экси, куда приглашались все команды Юго-Восточного округа, в том числе Вороны. Нил на банкет не собирался, но убедительную отмазку пока не придумал. «Ни с кем», – ответил он. «Не тупи», – сказала Эллисон. «Подружка нашлась даже для чудовища». Неожиданно, впрочем, угадать, кто она, не составило труда. «Рене?» «Она его еще не приглашала, но скоро пригласит». Разломав лепешку на кусочки, Эллисон принялась макать их в остатки салатной заправки. «Ставки мы делаем только на то, согласится он или нет. Куш набирается приличный, так что если хочешь участвовать, поторопись». Помимо Экси и жизненных трудностей, лисов объединяло только одно – необъяснимое пристрастие к денежным спорам по самым идиотским поводам. Примеры тому Нил увидел скорее после начала тренировок. Без спора не проходило и недели. «А Эндрю и Рене?» Он перевел взгляд с Эллисон на Сета и обратно. Сет скривился, как будто его затошнило. «Надеюсь, нет». Эллисон чопорно выпрямилась и повела плечами. «Рене клянется, что этого никогда не произойдет, и я ей верю», прибавила она, посмотрев на Гордона так, словно ждала возражений. Тот молча кромсал курицу на своей тарелке. Эллисон нацелила на Нила кусочек лепешки. «С выбором пары не тяни, время поджимает. Попроси Аарона познакомить тебя с лисичками. Уверена, Кейтлин подберет тебе симпатичную девчонку». Чего Нилу хотелось меньше всего, так это мутить с черлидершей. Милпортские девицы из группы поддержки оставили у него не самое хорошее воспоминание. «Кто такая Кейтлин?» «Неофициальная девушка Аарона. Сегодня на игре ее увидишь, они сохнут друг по дружке на расстоянии. Ужасно трогательное зрелище». Эллисон бросила взгляд на часы и отодвинула стул. «Все, я побежала, у меня встреча с юристом». Перегнувшись через стол, она чмокнула Сета в губы, забрала свой поднос и унеслась. Несколько минут спустя парни тоже встали из-за стола. Сет отвел Нила на риторику, а после его встретила Дэн. И, проводив до перекрестка у Лисьей башни, пошла обратно еще на одну пару. «Отдохни», – напоследок посоветовала она. «Вечер сегодня будет долгим». Нил, взвинченный с самого утра, понимал, что совет бессмысленный, и все же, вернувшись в общежитие, решил прилечь. За годы в бегах он научился терпеть назойливое любопытство и подозрительность обитателей захолустных городков, вроде Милпорта. Тем не менее, в Пальмете Нил чувствовал себя особенно неуютно, возможно потому, что лисья форма и членство в команде автоматически делали его объектом всеобщего внимания. Слиться с фоном тут не получится. В форме, да еще и после сегодняшнего матча, это будет просто нереально. В университете 21 тысяча студентов. И отныне Нил играет не за себя, а за каждого из них. Из-за игры вечернюю тренировку в пятницу отменили. Лисам полагалось явиться на стадион в 6:15, за 45 минут до начала матча. В половину шестого Мэтт заглянул в спальню и позвал Нила перекусить со старшекурсниками. Дэн управилась с ужином первой и пошла проведать команду Эндрю. Возвратилась она хмурая, но Мэтт ободряюще сжал ее руку. «Он выдержит, в прошлом же сезоне выдержал». «Разве Кевин играл в прошлом сезоне?» – не понял Нил. Старшекурсники переглянулись. Нил по очереди изучил глазами каждого, пытаясь расшифровать их безмолвный разговор. На лицах Сета и Эллисон читались неодобрение и досада. Рене кротко улыбалась. Мэтт, раздраженно поморщившись, пожал плечами, точно уступая слово Даниэль. В конце концов Дэн вздохнула и посмотрела на Нила. «Мы тебе кое-чего не сказали», – начала она. «Мы уже давно собирались посвятить тебя в это дело, но из-за ваших с Эндрю вечных разборок решили обождать. Не знали, как ты отреагируешь. Думали, проболтаешься», – перевела Эллисон. Дэн состроила недовольную гримасу, но отрицать не стала. «В общем, Эндрю официально предписан прием лекарств, так?» Нил мгновенно догадался, к чему она клонит, хотя предпочел не верить своей догадке. «Так, это часть сделки». «Но есть еще отдельная договоренность между Эндрю и тренером», – продолжила Дэн. «В команду Эндрю согласился войти по одной единственной причине. Ваймак пообещал, что разрешит ему не принимать таблетки в дни матчей. Тренер поставил нас в известность только потому, что нам играть на поле с Эндрю. Но больше об этом знать никто не должен. Даже Бетси не знает. Она ведь его лечащий врач, и ей пришлось бы что-то с этим делать». «Как же Эндрю будет стоять на воротах, если ему станет плохо?» – нахмурился Нил. В Колумбии Миньерд глушил синдром отмены выпивкой и крекерной пылью. Но здесь этот способ не прокатит. Нил хорошо помнил, как тогда у обочины Эндрю трусило и выворачивало наизнанку. «Пока он в порядке», – вставил Бойд. Процесс отмены у него проходит в 3 этапа. Он выставил руку на уровне глаз. Представь, что ты целый день паришь в небе, так тебе кайфово, а потом пропускаешь прием лекарств. Сперва тебя как будто швыряет на землю. Мэтт опустил ладонь на уровень пояса. Это 1-я стадия, а тошнота и все прочее начинаются на 2-й. В день игры Эндрю предстоит прием таблеток под начало матча, подхватила Дэн. Он пропускает ту таблетку, которую должен выпить за полчаса до стартового свистка, и стоит на воротах весь 1-й тайм. Обычно ему удается продержаться до перерыва. Потом принимает лекарства, и 2-ю половину игры сидит в запасе. Вот значит, почему Эндрю проспал всю дорогу до Колумбии. Он почти продержался до того 1-го ресторанчика, но его накрыло по полной. А 3-я стадия? Либо Эндрю получает таблетки, либо ты получаешь в табло. Сухо ответил Мэтт. И смешного в этом мало. К счастью, в таком состоянии мы видели его только раз. Сегодня до этого не дойдет, сказала Дэн. Кроме того, вы с ним вообще будете на разных половинах поля. Просто мы подумали, что тебя тоже нужно ввести в курс дела, пускай и с опозданием. Ты как, из-за этого не вздернешься? Это может повлиять на игру. Вопросом на вопрос ответил Нил. Не больше, чем все остальное. Пожал плечами Мэтт. «Тогда мне по барабану, пускай делает, что хочет». Нил сказал правду, хотя его не покидали сомнения, и как облечь их в слова, он не знал. Эндрю говорил, что ненавидит Экси, так зачем он мучает себя, слезая с таблеток на время игры? Под ними матч проходит веселее, разве нет? Остается лишь предполагать, что лекарство Эндрю Миньярд ненавидит сильнее, чем Экси. Мысль эта показалась Нилу интересной, но сегодня ему некогда было ее обдумывать. Покончив с едой, все быстро убрали за собой посуду и вышли в коридор, где встретились с братьями и Кевином. Эндрю по обыкновению выглядел весьма довольным и расслабленным, а Кевин, наоборот, был заметно напряжен. Сегодня он впервые после травмы выйдет на поле, сменит преобладающую левую руку на правую и сегодня же дебютирует в роли нападающего Лисов. Если Кевин Дэй действительно рассчитывает вернуться в спорт, сегодня ему необходимо блеснуть. Как он собирается это сделать, играя слабой рукой в составе слабой команды, Нил не представлял. Выехали они загодя, но из-за жутких пробок все равно едва не опоздали. За несколько часов, прошедшие после утренней тренировки, пустой стадион превратился в сумасшедший дом. На парковках яблоку было негде упасть. Полицейские, расставленные на каждом шагу, помогали болельщикам найти свои места на трибунах и следили за порядком. Зрителей пропускали через все ворота, и каждого проверяли ручным металлодетектором. Вереница полицейских машин и 2 кареты скорой помощи отгородили коридор для проезда спортсменов. У служебного входа дежурили 2 охранников. После стандартной проверки, нет ли у них запрещенных веществ или предметов, Лисов пропустили внутрь. Ваймак, ожидавший в комнате отдыха, сразу отправил их переодеваться. Но не успел Нил ступить на порог мужской раздевалки, как Кевин вдруг сгреб его за шиворот, поволок по коридору к задней двери, распахнул ее и втолкнул Нила вперед себя. Тот пошатнулся, восстановил равновесие и в следующую секунду шагнул во внутреннюю зону стадиона. Лисья нора была 2-м университетским стадионом, где довелось побывать Нилу, помимо Вороньего гнезда в университете Эдгара Аллана. Но в день игры он оказался на стадионе впервые. Восхищаться пустыми, уходящими на головокружительную высоту трибунами – это одно. А видеть эти же трибуны, забитые зрителями – совершенно другое. Из 65 тысяч мест заполнены были уже 3/4. Стадион гудел от топота десятков тысяч ног. Смех и крики толпы оглушали, а ведь матч еще даже не начался. Нил представил, как взорвется толпа, когда Лисы забьют. Наверное, от этого рева у него затрещат кости. Появление Нила и Кевина во внутренней зоне очень скоро заметили. Ближайшая трибуна встала на уши, и крики фанатов волною побежали вверх. Музыканты рыжих нот университетского оркестра еще рассаживались по местам. Однако на воодушевление публики отозвались незамедлительно. Послышалась яростная барабанная дробь, и трубачи заиграли командный гимн Лисов. Болельщики моментально подхватили песню, выкрикивая слова на пустое поле и в лицо друг другу. «Не разочаруй их сегодня!» — крикнул Кевин на ухо Нилу. «Они пришли посмотреть на тебя, так подари им надежду!» «Они здесь не ради меня», — сказал Нил. «Они хотят видеть великого Кевина Дэя». Кевин положил руку ему на плечо и слегка подтолкнул его. «Иди переодевайся». Бросив последний взгляд на трибуны, Нил пошел в раздевалку. Когда все управились с экипировкой, Ваймак собрал команду в фойе и передал по кругу листок со стартовым составом брекенриджских шакалов. Пробежав глазами список игроков, Мэтт скривился. «Эй, Сет, а горилла-то вернулся!» «Вот дерьмо!» Сет протянул руку, требуя листок. «Ну, по крайней мере, они с самого начала воспринимают нас всерьез», — заметил Аарон. «Защите легко говорить!» Эллисон забрала листок у Мэтта и вручила его Сету. «Что за горилла?» — не понял Нил. 16-й номер, Хокинг», — пояснил Ники. «Кличка Горилла. Двухметровый уебан весом в 135 кило. Увидишь его, ни с кем не спутаешь. Похож на футболиста, который по ошибке запрел не на то поле. Он еще и тупой, как пробка. В прошлом году пропустил весь чемпионат из-за неуспеваемости», — добавил Мэтт. «Для него это уже что-то типа традиции. Он играет в защите», — сказала Нилу Дэн. «И обожает силовые приемы. Не дай тебе бог оказаться между ним и бортиком, Нил. Если зазеваешься, он переломает тебе все кости». «Но особо не переживай», – оскаблился Мэтт. «Горилла будет так стараться замочить Кевина Сетом, что тебя и не заметит. То-то мне полегчало». Нил жестом указал на свое лицо, лишенное всякого выражения. «Хватит зря тратить кислород», – вмешался Ваймак. «Шевелите задницами, выходим на разминку. Начинаем с простых бросков по воротам. Эндрю, Рене, меняйтесь по очереди. Эндрю, мячи отбивай так, чтобы они остались на нашей половине поля. Хоть один улетит во время разминки к шакалам и до второго тайма просидишь на скамейке». Нил покосился на Эндрю. С одной стороны, Миньярд был свеж как огурец, но с другой... До начала игры было далеко, и лекарство еще действовало. Ваймак продолжал. «Стартовый состав. Сет, Кевин, Дэн, Мэтт, Аарон, Эндрю. В каждом тайме будет по 3 замены. Так что передохнуть успеют все, кроме голкиперов. Кевин, только в руке кольнет и уходишь с поля. И чтобы без глупостей». «Уже 8 месяцев прошло», — сказал Кевин. «Не стоит рисковать в первом же матче», — мягко заметила Эбби. Кевин недовольно поморщился, но промолчал. Удовлетворенные Ваймак и Эбби отправили лисов за шлемами и клюшками. Вскоре игроки в полной боеготовности выстроились у дверей согласно расположению на поле. Колонну возглавляла капитан Дэниэль Уайлдс. Номер 1. В ухе у Ваймака торчал наушник, через который он слышал диктора. И когда объявили лисов, тренер вывел команду к скамейкам запасных. Шлем частично заглушал крики болельщиков, но когда Нил вместе с остальными шел по полю, в ушах все равно звенело. Он знал, что лисы – самая малочисленная команда в НССА, а брекенриджцы – самая большая, и все же такой впечатляющей разницы не ожидал. Шакалы в своей песочной с черном форме, казалось, занимали всю противоположную половину поля, и группа лисов на их фоне смотрелась жалко и убого. Нил постарался успокоиться, но не сумел и решил полностью сосредоточиться на разминке. 20 минут пролетели как одна, и вот уже судьи дали сигнал игрокам покинуть поле и вернуться на скамейки. Шакалам через северную дверь, лисам через южную. Разобрать, что говорит диктор, в общем гамане, было почти невозможно. Однако, ближе к началу игры, кто-то догадался прибавить его микрофону громкости. Когда пришло время называть стартовые составы команд, голос диктора уже эхом отзывался от стен стадиона. Услышав свое имя, каждый лис вскидывал клюшку, безмолвно приветствуя зрителей. Толпа радостно ревела в ответ, а барабанщики рыжих нот, что есть силы, молотили палочками. «В составе брекенриджских шакалов сегодня играют!» Диктор зачитал фамилии соперников. Фанаты лисов встретили этот список гулом неодобрения и жидкими аплодисментами. Однако брекенриджцы тоже не остались без поддержки болельщиков. занимавших почти всю северную трибуну. Как только прозвучало последнее имя, оркестр шакалов заиграл гимн, но рыжие ноты быстро заглушили гимном Пальметта. Открыв двери с обеих сторон, на поле вышли шестеро судей. По их знаку Дэн и капитан шакалов встретились в центре поля, чтобы обменяться традиционным рукопожатием и подбросить монетку. Главный судья показал рукой на ворота лисов, а следующим жестом дал понять, что первое вбрасывание делают шакалы. Разбившись на тройки, судьи проводили каждого из капитанов с поля и заняли свои места вдоль линии разметки. Ваймак замахал руками, подгоняя лисов, играющих в первом тайме. «Идите и заставьте их пожалеть, что вообще сюда явились. Запасные, стойте у щитов и подбадривайте товарищей. Но если начнете вопить на судей, я вам головы поотрываю. Вперед!» Дэн отвела команду к двери и стукнула в стенку. Диктор объявил фамилию и позицию каждого игрока, начиная с нападения и заканчивая защитой. Кевин вышел на поле первым, и при его появлении весь стадион просто взревел от восторга. Неважно, за кого сегодня пришли болеть фанаты, главное, что Кевин Дэй снова надел форму после 8-месячного отсутствия. Все как один предсказывали, что Кевин больше никогда не сможет играть. Но вот он, вновь уверенно стоит на средней линии с клюшкой в руке, как будто и не сомневался в своем возвращении. Вслед за Кевином на среднюю линию вышел Сет. Дэн, как атакующий полузащитник, встала между средней линией и линией первой четверти, на которой расположились Аарон и Мэтт. Наконец на ворота встал Эндрю. Далее пришел черед Брекенриджцев. Ники указал пальцем на гориллу, как только тот появился на поле, однако Нил узнал бы его и без посторонней помощи. «Не забудь потом сказать спасибо Сету и Кевину за то, что приняли этого дуболома на себя». Ники, скорее всего, пошутил, но все же Нил на всякий случай кивнул. Ему вовсе не улыбалось встретиться на поле с типом, на фоне которого Мэтт Бойд выглядел малышом. Ники покосился на Нила. «Послушай», – нерешительно произнес он. «Мы так и не поговорили после того... Короче, я собирался извиниться, но все как-то стрёмно было, Мир». «Пока не знаю», – сказал Нил. Обдумав его ответ, Ники вздохнул. «Ну, хоть так». Судьи с тяжелым лязгом захлопнули двери и заперли их на задвижке. Вытяжные отверстия и вентиляторы, расположенные под плексигласовой крышей, обеспечивали циркуляцию воздуха на поле. Отверстия пропускали наружу звуки подач, ударов мяча и столкновений. Но игроков почти не было слышно, если только они не кричали. О чем они переговаривались перед началом игры, Нил разобрать не мог. Но вряд ли это были комплименты, учитывая, что Сет показал одному из шакалов средний палец. Несколько секунд спустя Сет адресовал тот же жест Кевину. «Боже!» – вздохнула Эбби за спиной у Нила. «Ну хоть бы на время игры притворились дружной командой. И не мечтайте!» – ухмыльнулся Ники. «Ставлю десятку, что через 15 минут они вцепятся друг другу в глотке. Я пас!» – покачала головой Эллисон. «Может, проявите капельку оптимизма? Первая игра в сезоне как-никак», – заметила Рене. «Ты что, не видишь? Против кого мы играем?» – Ники указал на соперников. «Думаешь, оптимизм нас спасет? Ну уж точно не помешает», – улыбнулась Рене. Эллисон начала было что-то говорить, но ее заглушила сигнальная сирена. Подняв голову повыше, Нил мог увидеть четырехстороннее электронное табло, закрепленное под потолком в самом центре поля. На его экранах отображались игровое время, количество ударов по воротам и счет, а также повторы важных моментов и крупные планы. Прямо сейчас шел отчет последних секунд до начала матча. Однако Нил не стал задирать голову и продолжал неотрывно смотреть перед собой. Прижавшись облаченными в краге руками к прозрачному щиту, он подался вперед, стараясь охватить взглядом все поле. Сердце бешено стучало в груди, пуская по телу волны жаркой дрожи. Нил затаил дыхание, ожидая первого вбрасывания.